Воскресенье, 1:51. Встретимся в озере, у конца пристани справа от твоего дома. А он ведь имел в виду у озера, в... это же опечатка. Было 2:00 ночи, ему повезло, что я проснулся, когда он мне написал. Но на пристани никого не оказалось. Хотя я различил на досках стопку одежды. Я быстро оглянулся по сторонам, надо убедиться, что я точно, однозначно, абсолютно один. Спустя несколько секунд я быстро пошел по деревянному настилу, отличный способ заставить меня почувствовать себя незащищенным, Уилл. Он плавал в воде, прямо у края пристани. Его окоченевшее лицо улыбалось мне из черного озера. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Идеальная ночь для плавания, правда? Разве тебе не надо сидеть за рулем?» — через 4 часа удивился я. Мы уже друг с другом попрощались, я целый вечер дулся, надеялся, что опять его увижу, и пытался смириться с фактом, что ничего подобного, скорее всего, никогда не случится. «Я не буду за рулем, поэтому посплю в машине, я хотел еще раз на тебя взглянуть». «Уилл, иди сюда». «Сейчас темно», — заныл я. «Я никому не дам тебя съесть, обещаю». Я помедлил. «Только ради него». Клянусь, никто на свете, кроме Уилла, не смог бы убедить меня раздеться и нырнуть в ледяное темное озеро смерти во время чертова часа ведьм. Ну, я же сделал это, правда? Когда я очутился в воде, его руки легли на мои плечи, а губы оказались на моих губах. Он поцеловал меня так, словно у него никогда не будет шанса сделать это снова. Именно так я сам поцеловал его в ответ. «К черту завтрашний день», — выдавил я, отстранившись. «Он наступит, хочешь ты или нет?» «Знаю. Ты уедешь, и через несколько недель совсем меня забудешь». Уилл засмеялся и покачал головой. «Я точно никогда тебя не забуду. Думаю, я никогда не был настолько счастлив. Это не испарится только из-за того, что мы будем в противоположных концах страны. Могло быть и хуже, если бы ты жил, например, в Австралии. Разницы немного». Он вновь поцеловал меня. «Прощальный поцелуй номер 76. Обещаю, что мы найдем способ еще раз увидеться». «Я не могу такое обещать». «Тогда соври. Пожалуйста». На следующий день мы с Уиллом не обменялись ни единым словом. На уроке музыки он смущенно улыбнулся, когда сел рядом со мной, словно надеялся, что я буду вести себя так, будто все хорошо и танцев никогда не было. «Привет», — прошептал он. «Привет, я кипел. Не хочу тебя видеть», — прошепел я. Он посмотрел на меня с выражением лица человека, которому сказали, что его щенка жестоко убили. Когда он взял себя в руки, чтобы попытаться ответить, начался урок, и он откинулся назад на стуле, сжав зубы. Он не шевелился, пока мисс Эллисон не остановилась возле нас, чтобы раздать составленные ею буклеты. Затем, с совершенно непринужденным видом, он еле слышно сказал: «Пожалуйста, не делай этого». Я его проигнорировал. «Олли, я его проигнорировал. Прости, пожалуйста. Я чувствую себя просто ужасно из-за вчерашней ночи. Не настолько ужасно, чтобы позвонить мне, а может отвести меня в сторону и объяснить, или же изначально ничего не совершать. Мы можем поговорить?» Я промолчал. Когда прозвонил звонок, я продолжил гнуть свою линию и сумел сбежать на следующий урок, пока Уилл не успел начать меня умолять. Мне помог тот факт, что Уилл не мог сказать ни слова там, где его могли услышать, а школьные коридоры не способствуют приватности. К обеду я продумал стратегию и направился в кафетерий, а не в музыкальный класс, чтобы он не застал меня одного. Я ожидал, что баскетболисты сядут с нами, особенно после, можно сказать, официального оформления отношений между Нив и Дарнелл вчера вечером, но сегодня за нашим столом цвели исключительно розы. «Это потому, что мы с Дарнеллом поговорили вчера вечером», — сказала Нив, когда мы сели. «Я объявила ему, что в следующем году переезжаю в Нью-Йорк». «И?» — спросила Лара. «Кажется, он представлял себе, что мы останемся в Коллинсвуде и однажды создадим семью или что-то такое». Он признался, что никогда не хотел жить в большом городе, поэтому, если честно, я не знаю, на каком мы сейчас этапе. Он явно не намерен ехать со мной, и пока мы решили подождать, мы в подвешенном состоянии». «Не то, не сё», — встрял я. «Вот что хуже всего». «Это стишок?» — спросил Ниф. «Дарнелл урод», — отрезала Лара, угрожающе показывая картошкой фри на Ниф. «Проблема не в городе. Если ему предложат работу в Нью-Йорке, то, уверяю тебя, он помчится туда в мгновение ока. Его просто пугает мысль о том, чтобы следовать за сильной женщиной, пока настроит карьеру, а не наоборот». «Точнее не скажешь», — сказала Ниф с лютой диетической колой. «Похоже, вчерашние танцы кто-то проклял», — добавил я. Ниф с серьезным видом кивнула. Лара посмотрела на нас испепеляющим взглядом. «Неужели танцы очистили нас от токсичного багажа, который мы таскали? Теперь мы свободные и одинокие. Нас уже не тянут на дно недоразвитые паразиты, высасывающие из нас любовь и не дающие взамен ничего более существенного, чем тухлый перепихон в чулане». «У вас с Рене был перепихон в чулане?» — спросил я. «Это фигура речи». «Сомневаюсь». «Ну, все общепризнанные фигуры речи уже переиспользованы». «Что и делает их фигурами речи. Если они не переиспользованы, то это просто слова, которые однажды кто-то сказал». «Олли», — сладко промурлыкала Лара, — «иногда ты можешь сильно раздражать. Тебе кто-нибудь такое говорил?» «Кто-то кроме тебя?» «Нет». «Плохая новость заключалась в том, что цепочки с кинжалом из розового золота на моей шее не хватило для того, чтобы отбить нападение Лары. А хорошая состояла в том, что я, наверное, никогда столько не болтал за школьным обеденным столом. Я чувствовал себя комфортнее обычного. Пожалуй, вчерашние танцы все-таки имели какой-то смысл. Уилл написал мне с просьбой опять встретиться на парковке, но я не собирался ему потакать. Я направился к своей машине, как только вышел из здания». За мной послышался топот ног, и я положил ладонь на дверцу автомобиля. «Олли, подожди, пожалуйста». Он не мог просто отстать. Если честно, я думал, что уберусь отсюда, не встретившись с ним, учитывая, сколько старшеклассников сейчас собралось на парковке. Ученики сновали налево, направо и по центру, и я был уверен, что Уилл не станет рисковать меня преследовать. Но он все-таки бросился за мной вдогонку. «Хотя бы поговори со мной», — попросил он. «Дай мне объяснить». «В этом нет никакой нужды», — ответил я. «Лара мне уже рассказала. Ребята нашли мою фотографию в твоем телефоне». «Ясно». «Ясно», — повторил за ним я. «Поэтому, если у тебя нет убедительного объяснения, то тебе лучше даже не начинать». Уилл выглядел озадаченным. «Но ты ведь понимаешь, что тут нет ничего личного. Я хотел сбить их с толку. Ты не должен был так поступать». Уилл начал озираться по сторонам, чтобы проверить, не мог ли кто-то нас услышать. «Мы можем сесть в машину?» — спросил он. Я закатил глаза и прыгнул на водительское сиденье, хлопая дверцей. Уилл последовал моему примеру, устроившись на пассажирском месте и хлопнув потише. «Олли, если бы я так не сделал, они бы стали что-то насчет нас подозревать», — пролепетал он, как только закрыл дверцу. «Мэтт не дал бы мне жить спокойно, он нацеливался бы на меня каждый раз, когда замечал, что мы общаемся, на обеде, на улице или...» «Ну и что? Пусть думает, что хочет. У него нет доказательств». «Ты не понимаешь, неужели?» — усмехнулся я. «Я совсем не представляю, каково быть геем. Ты...» — перебил он меня. «Совершил каминг-аут в Калифорнии. Я не говорю, что тебе было легко, но ты не можешь вообразить, каково расти здесь». «Я знал десяток гейских шуток еще до того, как почувствовал, что такое быть геем. Мои друзья никогда это не примут. Думаешь, Мэтт внезапно побежит в бутик и купит футболку в поддержку ЛГБТ?» «Тогда просто скажи, что это не так. Не обязательно лапать девушку, чтобы доказать, что у тебя со мной ничего нет. Они всегда копаются, Олли. И они сперва про тебя шутили, часто. Но ты же с ними не дружишь и не догадываешься, какие они на самом деле». «Ну... в этом и весь смысл», — возразил я. «Я не с ними. Но они общаются с тобой уже целую вечность. Они тебя любят». «Именно. Для тебя все иначе, потому что они не знали другую версию тебя. Ты носишь ожерелье, но сейчас никто ничего не сказал. Это как бы твоя метка, но не моя. Мое быть баскетболистом и одним из ребят-спортсменов. Думаешь, я могу спокойно прийти завтра в школу с ожерельем на шее? Слушай», — перебил я, — «тебе страшно». «Неудивительно. Каминг-аут — это по-настоящему страшно. И я не готов к каминг-ауту», — закричал он. «Я и не прошу тебя его совершать», — сказал я от расстройства, хлопая по рулю. «Но если я с кем-то встречаюсь, то я ожидаю, что он не будет исполнять грязные танцы с кем-то другим, чтобы что-то доказывать. оскорблять мой стиль или оправдываться перед своими приятелями. Я извинился. Плевать. Зачем мне извинения? Я хотел, чтобы ты подумал обо мне и позаботился о том, как я себя чувствую, а не вытворял что-то ужасное. Но ничего подобного не произошло. А как я могу все это продолжать, если знаю, что мысль о моем разбитом сердце не может помешать тебе сделать то, к чему никто тебя не принуждает? Я поступил так, чтобы мы могли продолжать общаться без... Нет, не пытайся выставить все таким образом, будто совершил это ради моего же блага. Ну почему ты не можешь признать, что все произошло на 100% из-за того, что ты боялся за себя, и на 0% из-за меня? Ты боялся за свою шкуру. «Ну и что?» — спросил Уилл. «Мне нельзя быть напуганным?» «Конечно, можно, но в этом и проблема. Ты жутко переживаешь о том, что подумают люди, и творишь в ответ такое. Как я могу быть с человеком, который так обращается со мной?» Уилл скрестил руки на груди и покачал головой. Вероятно, ему нечем было крыть. Что еще сильнее меня разозлило. Я для тебя как грязь. Ты же заметил, верно? И каждый раз, когда ты извиняешься, я думаю, что теперь-то все будет по-другому. Но по-другому не бывает никогда. Тебе, похоже, просто пофиг, в порядке я или нет. Неправда. Правда, Уилл. Я бы никогда не причинил тебе боль. Не для того, чтобы вытащить себя из неловкой ситуации или сбить окружающих с толку. Короче, да ни для чего. И мне хотелось от тебя того же. Ну, я хотел, чтобы тебе было не плевать, заорал я. Мне засел ком в горле, и я чувствовал, что в любую секунду начну плакать, поэтому выбрал злость. Она лучше грусти и боли. Но тебе было плевать и тогда, и сейчас. Поэтому вылезай из моей машины и оставь меня в покое. Он не сдвинулся с места, и я сунул ключ в замок зажигания. Я сказал, вылезай из машины, мне надо сидеть с детьми, я уже опаздываю. Он заморгал и кивнул. Молча он выбрался из автомобиля и поплелся по парковке, все еще скрестив руки на груди. Кто-то помладше случайно остановился перед ним, и Уилл протолкнулся мимо него с большей силой, чем следовало, опуская на ходу голову. Итак, мы с Уиллом начали операцию «Гордое молчание». Было сложно сказать, кто кого игнорирует, поскольку мы оба изо всех сил притворялись, что понятия не имеем о существовании друг друга. Никаких сообщений и зрительного контакта, никаких разговоров на уроке. Ему было слишком поздно пересаживаться на мозги за другую парту, но он начал мелочно отодвигаться как можно дальше, поворачиваясь таким образом, чтобы не видеть меня даже боковым зрением. Все оказалось не так плохо хотя бы на обедах, потому что Дарнеллу, похоже, внезапно расхотелось иметь что-то общее с Ниф, и баскетболисты сидели за своим столом. Я понимал это отстойно для Ниф, но мне было сложно чересчур ей сочувствовать, поскольку я очень радовался, что не должен реагировать на неловкое молчание Уилла, когда все, что я хотел, просто спокойно поесть панини с курицей. Когда Джульетт вернулась в школу, наслаждаясь жизнью после отлично прошедших прослушиваний в консерватории, она сказала, что как будто попала в место, где разразилась ядерная катастрофа. «Каким образом вы успели все так драматизировать за время моего отсутствия? Меня не было всего 2 дня», — удивилась она, когда мы закончили вводить ее в курс дела, мы сумели поговорить во время обычной утренней встречи учеников с классным руководителем. Но девочки достаточно быстро привыкли к отсутствию парней, и спустя пару недель зажили в новой атмосфере «нам не нужны никакие мужчины». Кроме Олли, он свой. И все стало хорошо. Не прям эпически прекрасно, но неплохо. Как раз до того момента, как Джульетт не начала абсолютно неожиданно всхлипывать за обедом, уткнувшись в свой чизбургер. Лара встревожилась столь внезапной демонстрацией эмоций, а мы с ней сразу же начали действовать. «Что случилось, милая? Эй, что такое? Ты в порядке? Просто скажи, нам надо знать. Что случилось?» Джульетт зарылась лицом в ладони и издала душещипательный стон. «Я не хотела говорить об этом. Я думала, что у меня все нормально». «Ага, так же нормально, как у мужчины, которого отшили в чате», — хмыкнула Лара, кладя ногу на ногу. Джульетта посмотрела на нас сквозь пальцы. «Я вчера получила письмо с отказом». Я побледнел. «Из консерватории?» Она кивнула. «О, нет. Отстой. Ты же вроде говорила, что прослушивание прошло хорошо», — уточнила Ниф. «Я так и думала. Я играла лучше, чем за всю свою жизнь. Правда. Но этого все равно не хватило». Она снова разрыдалась, и я пододвинул к ней стул, чтобы неловко похлопать по спине. «Музыкальные заведения такие избирательные», — произнес я. «Валентин наверняка получил бы отказы от половины из них». «Нет, не получила бы. Она могла бы поступить куда угодно, потому что она потрясающая. А я отстойная. И я застряну тут навсегда». «Ты подавала еще куда-нибудь заявку?» — тихо спросила Ниф. Джульетта пожала плечами. «В Джульердскую школу в Нью-Йорке. Но меня даже не пригласили на прослушивание. И в Северо-Каролинский государственный университет». «Разве у них есть музыкальный факультет?» — поинтересовался я. «Нет, это мой запасной план. Типа наихудший сценарий. Ну, я не думала, что такое правда произойдет». Я и сам был разбит. И вообще ничего не понимал. Джульетта обожала кларнет. И она была очень талантливой, целеустремленной и страстно любила музыку. Неужели все закончилось? Просто вот так». Лара вдруг стала выглядеть ошеломленной, но не из-за Джульетт. Она смотрела куда-то мне за спину. Я оглянулся как раз вовремя. Выяснилось, что Рене подлетает к нам, словно ведьма без метлы, размахивая телефоном вместо палочки в паре сантиметров от моей головы. «Лара, серьезно, хватит!» Мы с Джульетт и Ниф обменялись осторожными взглядами, а Лара выпятила нижнюю губу, делая вид, что ничего не понимает. «Что хватит?» «Писать, звонить, просить о встрече. Найди себе другое хобби». Дерзкое безразличие Лары едва не сменилось растерянностью. «Не знаю, о чем ты?» «Между нами ничего нет», — выпалила Рене намного громче, чем следовало. Она оглянулась, и я заметил ее парня, стоящего неподалеку и наблюдающего за нами. И все сразу стало понятно. Это шоу, устроенное ради него. «Как мне еще объяснить?» У Лары отвисла челюсть. Я задумался, предприняла ли Рене хотя бы малейшую попытку объяснить все до этого момента. «Стой, то есть ты не хочешь жениться?» — спросила Лара, официально включив режим сарказма. «Какая неожиданность!» «Прости, Лара, но я натуралка, ясно? Я к тебе так не отношусь совсем, ты ошиблась!» Рене уже практически кричала, жужжание за соседними столиками затихло, и несколько учеников повернули головы, чтобы подслушивать спор. Если ситуацию вообще можно назвать спором, справедливости ради, Лара больше провоцировала Рене, чем давала отпор. «Вероятно, так и есть», — сказала Лара. «Похоже, меня что-то сбило с толку. Кстати, что? На языке вертится, но не могу. Перестань», — завопила Рене. «Нет, это ты перестань», — вдруг тихо сказал я. Слова сами слетели с моих губ, едва я успел что-то сообразить. Я замер, а Рене уставилась на меня. Ее щеки покраснели, она была в ярости. Ничего хорошего это не предвещало. Я не из конфликтных людей, скорее из тех, кто ест попкорн на самом заднем ряду кинотеатра, подальше от линии огня. Но когда она открыла рот, встряла Ниф. «Рене, если хочешь поговорить с Ларой, то ладно, но орать на нее при всех — это тебе не идет. Поэтому катись к чертовой матери от нашего столика, пока мы не дали тебе отпор», — добавила Джульетт. Ее лицо еще было заплаканным, но голос звучал твердо. «И поверь мне, мы можем кричать громче». Рене посмотрела на нас и поджала губы. Похоже, она взвешивала все «за» и «против». Джульетта приподняла бровь, и Рене злобно сощурилась, прежде чем повернулась к Ларе. «Хватит мне писать», — процедила она. «Ты донесла свою мысль, милая», — сказала Лара, возвращаясь к лазанье, словно этот разговор оказался для нее немного скучноват. Даже когда Рене исчезла, у Лары отлично получалось сохранять спокойствие, несмотря на перешептывания и взгляды учеников. Даже баскетболисты пялились на нас, сидя на другом конце кафетерия. Мэтт глазел прямо на Лару, словно жаждал встретиться с ней взглядом. Он казался обеспокоенным. «Итак», — протянула Джульетта, Лара театрально вздохнула и вручила Джульет свой телефон. «Вот, скажите, заслужила я это или нет?» Джульет и Нив склонили голову над экраном, я не стал к ним присоединяться, а просто смотрел на Лару и ждал. «Это, кстати, газлайтинг», — сказал Лара. «Что? Когда кто-то пытается перевернуть все произошедшее и заставить тебя думать, что у тебя едет крыша». Лара положила кусок лазаньи себе в рот. «Рене пыталась выставить все так, будто я на ней помешалась, а не она водила меня за нос». Джульет и Ниф оторвались от экрана. «Она с тобой флиртовала», — подтвердила Ниф. «Прямо до той части, где тебя разозлило, что она флиртует с тобой, одновременно встречаясь с парнем, с которым она вообще не планирует расставаться», — добавила Джульет чуть громче, чем необходимо. «Наверное, чтобы народ за соседними столиками услышал и версию Лары», — подумал я. Но Лара покачала головой. «Не надо. Остальным незачем знать, что произошло. Плевать я не хотела на их мнение». «Плевать я хотела», — мысленно поправил я, но оставил замечание при себе. «Сейчас, похоже, было не до этого». «Однако», — настаивала Джульет, — Рене сильно перегнула палку. «Я была бы не прочь прямо сейчас зачитать переписку ее парню». Лара пожала плечами. «Да все нормально. Правда. Я думала, что для нее это может что-то значить», — заявила она небрежным тоном, словно хотела сказать. «Я просто думала, что сегодня будет дождь». «Да. Я знал, каково это». Лара сидела на низкой кирпичной стене около входа в школу с прямой спиной, скрестив ноги, она была в сапогах на каблуках, и сжав коленями, покрытыми тканью небесно-голубого платья, стакан кофе со льдом. Джульет, Ниф и я стояли со своими порциями кофе, окружив ее. Сегодня она оказалась королевой, а мы превратились в ее телохранителей. Мы всегда вместе. Доказательство этому — наши кулоны. Как настоящая королева, она привлекала внимание толпы, пока ученики проходили мимо нас по пути в школу. Но слишком долгие взгляды и приглушенные перешептывания не были восторженными. Какие-то любопытные, какие-то почти испуганные, а некоторые осуждающие. Мы тоже пялились на каждого из них. Конечно, все уже были в курсе. Те, кого не было в кафетерии, узнали все по сети шептунов к вчерашнему полудню. В школе нашлись ребят, которые никогда не общались с Ларой, но теперь оказались в курсе подробностей ее ориентации. И они будут держать это в голове, если случайно с ней столкнутся. Они составят свое мнение о ней и о том, что она за человек. Я понимал, каково ей. Паршиво. Очень паршиво. Я заметил группу парней, бредущую по парковке. Уилл, Дарнелл и Мэтт. Черно-белые куртки. Я повернулся к Ларе, чтобы не сверлить взглядом асфальт, лишь бы не встречаться взглядом с Уиллом. «Спроси ее!» Шепот послышался от стайки девушек, которых я вроде видел на биологии. Одна из них с собранными в конский хвост мышиными волосами была в футболке с надписью «Шоколад — это ответ, но каким был вопрос?» Подруги подтолкнули ее, и она, хихикнув, посмела посмотреть на Лару, восседающую на троне. «Мы хотели узнать, была ли ты лесбиянкой, когда мы вместе переодевались за сценой на концерте в 10 классе?» Лара подчеркнуто медленно повернула голову, чтобы посмотреть на девчонку. «Доброе чертово утро, Шарлотта!» — сказала она веселым и высоким голосом. Подружки Шарлотты дернулись, но устояли на месте. «Это важный вопрос», — настаивала Шарлотта. «Ведь если ты была, то очень плохо, что ты ничего не сказала. Мы имели право знать, перед кем переодеваемся. Кто-то из нас был голым». Лара, которая сделала глоток кофе, рассмеялась в свой стакан, заставляя напиток запузыриться. «Боже, ты права. Какое чудо, что я смогла сдержаться рядом со всеми вами, когда вы оказались в бабушкином нижнем белье». «То есть ты была?» «А что, ты думаешь, я легла спать натуралкой, а потом мне приснился самый убедительный в мире эротический сон, и я проснулась, жаждущая...» «Не говори так». «Вагину, клитор, волосатую киску. Ты отвратительно. Пушистую вульву», — проорала Лара, выбрасывая перед собой ногу. Шарлотта завизжала и отскочила. «Тебе что, стыдно быть девочкой, Шарл?» «Шарлотта. И нет, мне не стыдно. Но интересно другое. Вы начали общаться с новеньким, и внезапно ты тоже стала гомосексуалкой». «Ну, конечно». Меня в это втянут, разумеется. Ничего внезапного тут нет, Шарлотта, — отрезала Лара. Что ж, в таком случае... Хотя, — перебила ее Лара, — я спала с твоей матерью в тот день, когда у тебя был первый самый настоящий киношный поцелуй с Тоддом Фергюсоном. Я всегда знала, что ты шлюха, но я не думала... По-моему, ты не хочешь заканчивать это предложение. Рядом с нами появился Мэтт, несущийся сквозь поток учеников, сопровождаемый Дарнеллом и нервным Уиллом. «Это тебя не касается», — огрызнулась Шарлотта, но ее голос был уже не столь громовым. «Черта с два! Ты стоишь перед моей школой, извергая дерьмо на мою подругу, а нам с тобой прекрасно известно, что твоя мать вымыла бы тебе рот с мылом, если бы услышала, что несешь такую фигню. Поэтому продолжай, если хочешь, но я обязательно запишу все на диктофон и сразу отправлю своей маме, которая проследит, чтобы твоя услышала это до начала первого урока. Они работают в одном офисе, помнишь?» Несколько учеников сбавили шаг, чтобы посмотреть на шоу, которое разворачивалось перед ними. Шарлотта, пожалуй, действительно была не прочь продолжить, но ее подругам хватило ума взять ее за локоть и потянуть к школе. Постепенно толпа рассеялась, и Мэтт встал рядом с Ларой. «Защита мне не нужна», — заявила она. «Еще бы! Но ты всегда цапаешься с тёлками, а Шарлотту я ненавидел с седьмого класса, когда она с помощью взятки стала старостой. Ты просто хотел чем-то подкрепить свою мужественность. Поверь, моей мужественности не нужно никакое подкрепление». Мэтт облокотился о кирпичную стену, но серьезно. «Пошла Шарлотта куда подальше. Если она или кто-то еще будет плевать тебя дерьмом, дай мне знать, ладно? Это не круто, а грязно играть я не боюсь». Дарнелл, вероятно, заметил восхищенный взгляд, которым Ниф смотрела на Мэтта, потому что выпалил. «Да, я тоже. Кому какое дело, что тебе нравятся девушки? Земля от этого не перестанет вращаться». Услышав его слова, я посмотрел на Уилла и начал искать на его лице признаки того, что он удивлен речами своих друзей. Но сегодня он оказался нечитаем. И на мгновение я его возненавидел. Потому что, наверное, после всего случившегося крошечная часть меня еще надеялась, что он волшебным образом осознает. Ему незачем бояться последствий, если его друзья все узнают. А потом, в идеале, он поймет, как сильно меня обидел, и кульминацией станет некий широкий жест, который докажет, что ему на самом деле было, между прочим, не все равно. Но это была обычная фантазия. Милая фантазия. Но нереальнее миллиона других сказок. Боже, да я бы многое отдал, чтобы немного пожить в сказке. Или даже в романтической комедии. Но там бы такое не прокатило. Представьте, если бы прекрасный принц поднял хрустальную туфельку Золушки и решил, что бесполезно прочесывать большой город в поисках того, кому она будет впору. Или если бы принц Филипп увидел, как фея Малефисента буквально окатывает весь лес огнем и сказал... А пошло оно все как-то уж слишком рискованно. Или если бы принц Эрик подумал, я мог бы побороться с гигантской осьминожьей ведьмой из моих кошмаров, но ведь я могу поплыть обратно, вернуться домой и поедать рыбу, которая, как оказывается, вполне разумна, быть в полной безопасности, предаваясь тотальному отрицанию и навсегда застрять в чертовом когнитивном диссонансе. Ну, они бы точно не стали так делать, потому что в сказках... Мужчины борются. Они сражаются за человека, который им не безразличен. И они никогда не сдаются. В реальной жизни иногда приходится молить о том, чтобы им было не все равно, но ничего не выходит. Затем они просто затихают и дают тебе уйти, даже не поборовшись. Спустя 2 недели после учиненной Рене катастрофы, провала, разгрома, называйте, как хотите. Лара, похоже, решила, что она готова двигаться дальше. Часть меня назвала бы это чересчур быстрым, но ведь я до сих пор хандрил из-за Уилла, словно он был моей напророченной, предрешенной, настоящей любовью, а не летним романом, оказавшимся не вечно зеленым. Поэтому, возможно, у меня не было понимания, сколько времени должно пройти после разрыва, чтобы идти дальше. Почему я решил, что она готова? 2 причины. Первая. Лара неожиданно и необъяснимо начала флиртовать с Мэттом за обедом в тот редчайший день, когда к нашему столу наведались баскетболисты под предводительством Дарнелла. У него возник какой-то вопрос, и парень срочно захотел задать его Ниф. И когда я говорю, что Лара флиртовала, Я не имею в виду непринужденное подшучивание, из-за которого мы с Уиллом придумали прозвище «Лармет». Я подразумеваю облизывание ложки в стиле порнозвезды, прожигание взглядом дыр в его грудных мышцах и хватание за руку каждый раз, как Лара с ним заговаривала, будто пытаясь поймать Мэтта в ловушку. Еще более странным было то, что Мэтт резко и необъяснимо потерял интерес к флирту Лары. Он почти не удерживал с ней зрительного контакта, то и дело натянуто улыбался и заговаривал с ней только, чтобы ответить на кучу ее вопросов. Поэтому заинтересованность Лары подогревалась не заинтересованностью Мэтта, подогреваемой запалом Лары. А я думал, это у нас с Уиллом непонятно что. Вторая причина оказалась более однозначной. Позднее, в тот же день, я припарковался у дома после школы. Мне не надо было ехать к тете Линде. У нее уже давно не было осложнений, тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому я собирался посвятить вечер собственной персоне, Нетфликсу и целой упаковке шоколадных конфет. В общем, только я выключил зажигание, как получил сообщение от Лары. «Понедельник, 15:04. Можно я кое-что тебе расскажу?» Лара никогда мне не писала. Только в снэпчате, но последнее не считалось. Это было абсолютно неожиданно, без какой-либо инициативы с моей стороны, поэтому я почувствовал себя заинтригованным, да. Я поставил автомобиль на тормоз и написал в ответ. «Понедельник, 15:06. Давай». Не успел я вытащить ключ из замка зажигания, как она ответила. Похоже, она набрала сообщение еще до того, как я успел ей написать. «Понедельник, 15:06. Я покончила с Рене. По крайней мере, мне уже не так обидно. Ты умеешь хранить секреты? Понедельник, 15:07. Что?» «Понедельник, 15:07. Это и правда секрет. Я думала о Мэтте после нашего разговора на танцах. Понедельник, 15:08. О, боже, ты хочешь новых отношений, чтобы забыть про Рене? Понедельник, 15:08. Нет. Может быть. Какая разница, если так? Ну, и что? Нам 17, мы же не будем сразу жениться на людях, с которыми встречаемся. Я просто развлекаюсь. К тому же он горячий. Понедельник, 15:09. Ага». «Очень горячий. Особенно, когда разбирался с Шарлоттой. Понедельник, 15:09. Руки прочь. Думаешь, мне стоит попробовать? Понедельник, 15:09. Это сделает тебя счастливой?» «Понедельник, 15:10. Не знаю, Олли. Я не чертов экстрасенс. Но все возможно». Я рассмеялся. «Вот это жизнь. Пробовать безумные вещи на тот случай, если они внезапно сделают тебя счастливой». Такой метод совершенно противоречил моей личной философии. Я 100 раз анализировал и рисковал лишь тогда, когда вероятность провала не превышала 5%. Но, вероятно, в подходе Лары имелось свое преимущество. «Понедельник, 15:10. Согласен». «Конечно. Попробуй. Веселись как можно больше, пока это не перестанет тебя радовать. А если такого никогда не случится, то не переживай. Все к лучшему». «Понедельник, 15:11. Ха! Я всегда как можно больше веселюсь. А в чем тогда смысл?» Я ухмыльнулся на ее ответ, открывая бедром входную дверь. С моего плеча начал спадать рюкзак, и я подпрыгнул, поправляя его, приземлился и замер, увидев сидящих в гостиной родителей. Они оба должны находиться на работе. Я дал рюкзаку соскользнуть с руки и упасть на пол у двери. Мне хотелось выбежать вон, сесть в машину и вернуться в недавнее прошлое. Потому что я с ужасающей уверенностью знал. Я не готов к тому, что скажут родители. Но я заставил себя войти в комнату, прошаркал к дивану и тяжело опустился на него. Тишина. Я заговорил первым, потому что мама и папа продолжали молча смотреть друг на друга, решая, кто первым сообщит мне новость. Будто им требовалось ее озвучить, и я еще не знал, что грядет. «Когда все случилось?» — спросил я. Как ни странно, они явно почувствовали облегчение. Наверное, из-за того, что никому из них не надо было говорить это вслух. «В обеденное время», — сказал папа. «Ох, обед! Она мертва уже несколько часов. А я даже не заметил катастрофических изменений. Я думал, что почувствую. Каким-то образом». У нее была тромбоэмболия легочной артерии. «Нам в какой-то мере повезло, что все так произошло», — вымолвила мама напряженным голосом. «Это, ну, быстро. И нам говорили, что ее здоровье ухудшается. И скоро ей будет очень больно. Очень больно, Олли. Она не хотела страдать. Никто не хочет. Нельзя так проводить последние недели своей жизни. А она провела последние недели с нами, гуляя, наслаждаясь едой, смеясь. Я уставился в пол. Много людей в ее ситуации остаются заблокированным кишечником. Все, что они могут делать в свои последние дни, лежать в кровати и пускать слюну. Ужасный способ уйти. А Линде не пришлось испытывать это на себе, милый. Она пыталась меня утешить. Просто ее голос был таким умоляющим, что скорее казалось, что она хочет сказать мне: «Да, это правда, но уж точно не худший день в нашей жизни». Я открыл рот, но не сумел выдавить ни слова. Я прочистил горло и попытался снова. Понятно. Мы опять сидели в тишине. Я думал, мы должны обнимать друг друга или всхлипывать, но я не мог плакать. Я был ошарашен, и все. Что мы должны теперь делать, а? Серьезно, что? Поехать успокаивать дядю Роя? Он вряд ли захочет нас видеть, еще не время. Тогда что? Обсудить наши любимые воспоминания про тетю Линду? О, боже, нет, воспоминания, теперь у нас остались только воспоминания. Но и это не казалось настоящим. Все будто происходило с кем-то другим. Ладно, а если включить телевизор, помыть посуду, принять душ? Мне надо заняться домашней работой? Все стало каким-то неправильным. Я ждал, когда мои родители подскажут, что делать дальше. Вероятно, они тоже не знали, каким должен быть следующий шаг. Мне стало слишком тяжело смотреть на их напряженные лица, поэтому я принялся глядеть на заусенец. Плохо ли то, что мне не было грустно? Значило ли это, что со мной что-то не так? Может, я как главный персонаж из «Декстера»? То есть у меня есть иммунитет к смерти, и более теоретически я способен до преклонных лет убивать людей, которые, как я считал, объективно заслуживали смерти. И мне бы это не причинило вреда. Мама встала. «Пойду и опять позвоню бабушке и дедушке», — пробормотала она. Она имела в виду родителей отца. Ее мама и папа скончались, когда я был маленьким. Они зачали маму уже в зрелом возрасте, им было почти 40. А это означало, что из всей ее семьи осталась лишь она одна. Мама поправила блузку и вышла из комнаты. На ней до сих пор была офисная одежда. Обычно скорбящих людей представляют в пижамах и вроде бы в этих в халатах, а еще с опухшими от слез глазами и красными пятнами на щеках. Мамино лицо действительно было покрыто пятнами. Но если не считать этого, она могла бы запросто провести сейчас деловую встречу и выглядеть совершенно уместно. И отец тоже. Я даже не смог определить, плакал ли он. Вообще ничего не заметил. «Хочешь чего-то вкусного на ужин?» — спросил он. «Что, прости?» «Мы сегодня не будем готовить, но можешь выбрать. Купим все, что тебе захочется. На вынос», — добавил он. «Подумай», — он встал. «Ты в порядке?» «Нет, да, нет, да, прекрасно. Я разберусь с делами наверху. Дай мне знать, если тебе что-то понадобится, хорошо?» И он тоже сбежал. Внизу остался только я, гостиная и огромная оглушающая тишина. «Мне, наверное, надо кому-нибудь позвонить?» — подумал я. Первыми на ум пришли Райан и Хейли. Но я в последнее время редко с ними общался. Не то чтобы у нас возникли какие-то проблемы, мы просто стали отдаляться друг от друга. С Ларой у нас не было такой дружбы и с Ниф. Я мог бы позвонить Джульет, но она в последнее время стала очень подавленной и казалось несправедливым нагружать ее своими проблемами. К тому же она наверняка захочет утешить меня тем, что будет притворно веселой или вытащит меня поесть мороженого. А мне не хотелось ни первого, ни второго, ни сочувствия в придачу. Чего мне тогда хотелось? Я же не мог позвонить кому-то, кто взмахнул бы рукой, и тетя Линда бы сразу ожила. А помочь мне сейчас могло только это. Мама спустилась вниз с флешкой и воткнула ее в телевизор. «Что ты делаешь?» — спросил я. Она села рядом со мной и взяла пульт. «Давай вспомним старые добрые времена». «Ну, это же совсем не то, что я думаю. Мам, тете Линде не понравилось бы, чтобы мы здесь кисли. Надо посмеяться и увидеть что-то хорошее. Какие чудесные воспоминания она нам подарила». На экране появилось видео. Мы все в Сан-Хосе, и я помнил те дни. Тетя Линда и дядя Рой навестили нас, когда Кристи исполнился годик. Задолго до рождения Дилана. Они приехали летом и пробыли у нас около недели. Мне пришлось спать на диване, и они заняли мою комнату. Видео началось с того, как тетя Линда кормила малышку Кристу, которая сидела на высоком стульчике. Она выглядела совсем по-другому. Криста тоже, конечно, но я забыл, какими густыми были волосы у тети Линды. Ее кожа тогда загорела, и никаких морщин на ее лице я не заметил. Тогда ей было около 30. «О боже, Рой, не сейчас!» — она засмеялась в камеру, отталкивая ее от себя. «Мы видим мать. Ее одежда испачкана детской отрыжкой, измельченной едой», — произнес мужской голос. «Дядя Рой безуспешно пытался имитировать Дэвида Аттенборо. Так она маскируется в окружающей среде, чтобы подкрасться к своему детенышу. Обратите внимание, везде мы видим остатки измельченной еды вперемешку с отрыжкой». «Я же говорю, это брокколи», — прозвучал мамин голос. Камера повернулась и показала ее, печатающую что-то на ноутбуке. Наверное, рабочие сообщения. В тот год маму назначили менеджером в какой-то бухгалтерской компании. Тогда ей еще нравилась такая роль. Я помнил, как она работала дома по вечерам и в выходные, чтобы все успеть. Олли срыгивал все с брокколи. Как бы тщательно я не пробивал еду блендером, как только она оказывалась в его рту... Рядом со мной мама сегодняшнего дня разразилась смехом. Я взглянул на нее без тени улыбки. «Я не дам Кристи вырасти привередливой к пище», — заявила тетя Линда, приподняв брови и отворачиваясь, чтобы сунуть очередную ложку дочки в рот. Криста незамедлительно все выплюнула. И Рой захохотал так сильно, что резко опустил камеру. «Ага. И чем это закончилось, Лин?» — спросила мать, обращаясь к Линде на экране. «Ты сдалась, когда родила Дилана». «Мам, я говорила ей, у тебя остается решимость, пока они маленькие. Но в итоге ты понимаешь, что намного легче срезать корочку, чем слушать за каждым обедом трехчасовую истерику». «Мам!» «Да, милый, тебе не кажется, что пока рановато смотреть видео?» Она выглядела растерянной, будто не имелось ни единой причины, по которой мне следовало так думать. «А когда не рано?» «Какое тут правило, Оливер?» Я не знал, но был вполне уверен, что 3 часа после смерти действительно рано для того, чтобы любовно смеяться над усопшим героем этого видео. «Прости. Я хотел сказать, что просто еще не готов». Мама кивнула. «Конечно, милый. Ну, я здесь еще посижу. Именно это мне сейчас и нужно. Мне необходимо посмотреть какие-то общие видео, ладно?» Она улыбнулась, но ее глаза уже увлажнились. «А что тебе нужно сейчас? Я могу для тебя что-то сделать?» «Мне не нужно слышать голос тети Линды, словно она еще жива. И не нужно обсуждать планы на ужин с папой. Мне надо делать что-то, что угодно, лишь бы не натягивать на лицо улыбку и притворяться, что все отлично. Мне надо находиться в другом месте. Можно я встречусь с друзьями?» Мама рассеянно кивнула. «Да, милый, но будь дома к 9. Она даже не спросила, куда я иду. Она на 50 000% не в порядке. Может, мне лучше остаться? Но она сделала звук погромче. Тетя Линда стала пробовать еду Кристы, чтобы доказать дочери, какая она вкусная, и я понял, что уже не выдержу. Поэтому я схватил со столика ключи и побежал к машине. Я понятия не имел, куда еду. Куда податься? Сначала я бесцельно катался, заезжая в какие-то переулки и выруливая обратно, а потом обнаружил, что останавливаюсь, чтобы найти его адрес в Google картах. В том, чтобы ехать к нему, не было никакого смысла. Даже Лара или Ниф во многих отношениях подошли бы больше, потому что мы хотя бы не переставали общаться. Но он знал про тетю Линду, был в курсе, как сильно она болела. Летом, ночь за ночью, слушал, как я шепчу в темноту о том, как сильно я боюсь, что она умрет. «Мне надо с ним увидеться».